Глава 48. Сортировочный лагерь Иммари, Марбелья, Испания. Кейт заставила Мартина съесть еще кусочек шоколада, часть скудного фуршета, который удалось раздобыть Шоу, поднесла бутылку с водой к губам Мартина, тот принялся жадно пить и все никак не мог напиться. Шоу стоял в углу с выражением, ясно говорившим, «Все это пустая трата времени, которая может стоить нам жизни». Кейт уже достаточно хорошо его изучила. Она подбородком указала на двустворчатые металлические двери. Закатив глаза, Шоу поплелся прочь. «Мартин, мне нужно спросить тебя про записи, я их не понимаю». Он покачал головой из стороны в сторону, опираясь затылком о дверцу. «Ответы мертвые. Умерли и похоронены. Нет среди живых». Кейт утерла с его лба свежую испарину. «Умерли и похоронены? Где? Не понимаю». «Найди поворотные пункты. Когда геном меняется. Мы искали... Нет в живых. Мы проиграли. Я проиграл». Закрыв глаза, Кейт потерла веки, раздумывая, не дать ли ему еще стероидов. Ей нужны ответы. Но есть и риски. Она взяла пузырек преднизолона. Двери кухни приоткрылись, и в щель просунулась голова Шоу. «Началось. Пора трогаться». Кивнув в знак согласия, Кейт помогла солдату поставить Мартина на ноги и вывести его из здания. Пройдя вертящуюся дверь, она чуть не застыла, как вкопанная при виде лагеря. Из башни выживших нескончаемым потоком текли люди. Над невидимыми ордами раскачивались пальмы, охранники размахивали фонариками, направляя поток в нужном направлении. У берега высился громадный круизный лайнер, и люди по двум широким трапам восходили на него, будто на Ноев ковчег. «Дальний трап», — вполголоса сообщил Шоу и поволок Мартина туда. За дальним трапом, местом посадки лоялистов Иммари, как заключила Кейт, присматривали четверо часовых. Корабль уже стал хорошо виден, некогда шикарный лайнер теперь сильно обветшал, у Кейт даже возникли сомнения, что он вообще способен держаться на воде. Шоу быстро переговорил с часовыми, что-то на тему перебрал сиропа от кашля, и завтра будет как стеклышко. К облегчению Кейт контрольно-пропускной пункт они миновали без проблем, влившись в толпы народа, взбирающегося по трапу. Наверху беглецы попали в коридор со стенами по обе стороны, но открытое небо и залитый светом луны. Коридор напоминал загон для скота на ярмарке штата или на Родео. Начался кропотливый шаг за шагом путь к середине корабля. Шоу двигался впереди. Дважды им пришлось останавливаться, чтобы дать отдышаться Мартину, прислонив его к стене, а поток людей, протискиваясь мимо них, толкался дальше. Потом начали встречаться двери, ведущие в квадратные отсеки вдоль коридора, и люди мало-помалу набивались в каждое помещение. Нужно спуститься на нижнюю палубу и найти каюту. Верхние помещения к утру превратятся в пекло. Ему придется скверно. Шоу указал на Мартина. В конце коридора они спустились по лестнице на несколько пролетов, затем протолкнулись в очередную вереницу коридоров и брели по ним, пока не нашли пустую каюту. «Оставайтесь здесь, помалкивайте и держите дверь на запоре. Я постучусь тремя сериями по три, когда вернусь», — сказал Шоу. «А вы куда?» «Раздобыть запасы», — ответил он, захлопнув дверь, прежде чем Кейт успела отозваться хоть словом. Она задвинула щеколду, заперев за ним дверь. В каюте царил непроглядный мрак. Кейт шарила по стенам в поисках выключателя, но ничего не нашла. Вытащила из рюкзака световую панель, включила ее, и тесную комнатушку залил свет. Мартин, тяжело дыша, лежал у стены. Кейт помогла ему вскарабкаться на нижнюю койку. Две двухъярусные кровати и небольшой шкаф посередине. Говорили, что здесь явно располагался кубрик для членов команды. Вытащив спутниковый телефон, Кейт посмотрела на дисплей. Нет сигнала. Чтобы закончить телефонный разговор, придется подняться наверх. Ей нужны ответы. В разговоре с Мартином никакого толку добиться не удалось. Генетические поворотные пункты, ответы, умерли и похоронены. Кейт, ощущая себя выжатой, как лимон, растянулась на койке напротив Мартина. Она только на минуточку прикроет глаза, чтобы поразмыслить. Время от времени женщина слышала кашель Мартина. Неизвестно, сколько прошло времени, но Кейт показалось, что могучее судно пришло в движение. И через некоторое время сон сморил ее. Босые ноги Кейт ступали по мраморному полу почти бесшумно. Впереди виднелась сводчатая деревянная дверь в конце длинного коридора. Справа обнаружились две точно такие же двери. Первая оказалась открыта, та самая, за которой она видела Дэвида. Кейт заглянула внутрь, пусто. Подошла ко второй двери справа и толчком открыла ее. Круглую комнату заливал свет из распахнутых окон и стеклянных дверей, выходящих на террасу. Внизу раскинулось синее море, но в нем не было ни единого судна, только полуостров с тремя горами, поросшими лесом, и вода за ним до самого горизонта. Обстановка в комнате была скудная, лишь чертежный стол из стали и дуба. Дэвид сидел за ним на старом табурете. «Что ты чертишь?» — поинтересовалась Кейт. «План», — ответил он, не поднимая головы. «Чего?» «Захвата города, спасение жизней». Вейл приподнял тщательно прорисованный чертеж лошади из дерева. «Разве можно захватить город с помощью деревянной лошади?» Положив чертеж, Дэвид продолжил трудиться над ним. «Такое уже бывало». «Ага, правда», — усмехнулась Кейт. «Втрое». «Ах, да. По-моему, Брэд Питт был там великолепен». Покачав головой, Дэвид стер на чертеже несколько линий. Как и прочие эпические повествования, это считали простой выдумкой, пока не нашли научного подтверждения того, что Троя существовало. Сделав несколько последних штрихов карандашом, Дэвид отстранился, внимательно разглядывая чертеж. «Кстати, я на тебя сержусь». «На меня?» «Ты покинула меня в Гибралтаре. Ты мне не верила. Я мог бы тебя спасти. У меня не было выбора. Ты был ранен. Ты должна была мне доверять. Ты недооценивала меня».